49В, сказал Устименко. Даже 50 ей никогда не будет. Он вымылся, сбросил окровавленный халат, закурил. В голове впору было покружиться, но она вела себя прилично. Шел уже третий час дня, когда Устименко в тапочках, сейчас все в больнице ходили только в тапочках, происходила бейлиновская атака на шум, спустился к ребятам в больничный парк. Теперь так назывался пустырь, на котором уже робко шелестели листиками тонкие слабенькие саженцы, предмет неустанных тревог и попечительства Митяшина со всем его семейством, любящим и понимающим землю. Ему сделалось вдруг грустно, когда при его появлении мальчики и девочки встали, смешавшись от того, что в это время они слушали Вагаршака и не совсем понимали, как им следует поступить. Но Рыжий вскочил, поднялись и остальные, а Устименко представил себе себя самого их глазами. Идет эдакой, упираясь палкой, в общем, далеко не молодой уж человек, и знают они про него только то, раздражающее его героическое и сентиментальное вранье, которое было напечатано в газетах. «Сидите, товарищи», — сказал он с опозданием, подумав, что надо бы назвать их не товарищами, а ребятами. «Сидите, прошу». И «прошу» было совершенно ни к чему. Они сели, косясь на него. Он очутился рядом с беленькой, аккуратной девочкой и заметил, как ей подмигнула ее товарка, розовенькая, пухленькая, с ямочками на щеках, с косой, переброшенной через плечо. А Вагаршак, стоя перед ними в своем белом подкрахмальном халате, в шапочке, низко надвинутой на высокий смуглый лоб, рассказывал ребятам о том, почему им дали на первое время синие халаты и какой путь, он так и сказал, путь, они должны пройти в больнице, прежде чем завоюют право на настоящий халат медика белый. С мягким гортанным акцентом, доверительно и негромко, он рассказывал мальчикам и девочкам об искусстве, с которым требуется перестелить постель больному, о том, как нужно в их бесшумной больнице убирать палату, кормить лежащего пластом человека, как тяжело приходится сестрам при их непомерной нагрузке и как трудно нянечкам, зачастую пожилым, а даже старым, управляться с десятками больных, требующих неустанной помощи. «А правда, что нас собираются и в гардероб ставить?» — спросил чей-то рассерженный тенорок. «Правда», — резко ответил Устименко. «А разве стыдно принять у родственника больного человека пальто и дать ему халат?» Беленькая девочка с изумлением посмотрела на своего соседа, а Устименко еще резче сказал. «Кто считает недостойным для себя вынести судно, пусть уйдет отсюда сейчас. Кто почтет унижающим его гражданское достоинство помочь сестре поставить больному клизму, такого мы не задерживаем. Огней и цветов мы никому обещать не можем». И почувствовал, хоть и не смотрел на них, что они все обернулись к нему, а кто сидел подальше, встали. И заговорил, как тогда студентам института имени Сеченова, в те ужасные дни, когда узнал о гибели отца. Заговорил грубо и неприязненно, жестко и требовательно, не подсахаривая, а скорее устрашая, отпугивая малодушных от дела, которому служил, и собирая вокруг себя всех тех, кто мог устоять. «Мы не собираемся никого вербовать в сердобольные вдовы и не надеемся на то, что вы нам окажете существенную помощь», поднявшись во весь свой рост и упираясь палкой в землю, говорил он, и оглядывал ребят в их синих коротких халатах, оглядывал девичьи глаза, гребенки в стриженных волосах, косы, замечал улыбочки тех, кто думал о себе, что они и огонь, и воду, и медные трубы миновали, замечал растерянность, вот хоть в этой худенькой беленькой своей соседке, которая даже отпрянула слегка от его жестких слов, замечал все и шел по своей манере напролом, ничего не подрессоривая и никого не обманывая. «Пришли к нам?»